Глава 8. Добрая весть. Саня, он на то и хомяк, что у него все есть. Пока я орал на Лену, поддерживая нотацию аргументами типа «Нафиг ты так живешь?» или «Ну кто так делает вообще?», он под шумок обработал ее рану и наложил повязку. Да так лихо, что даже я не заметил, когда он успел. Лена посмотрела на бинт и грустно улыбнулась. Ну, хоть без истерики, и то хорошо. Да и с места все же сдвинулись. Вышли на дорогу и начали осматриваться. Я потыкал навигатор. Выходило, что мы почти в центре. Даже учитывая все то дерьмо, что подкинуло мне жизнь за последнюю неделю, двигались мы вполне сносно. Один пешком я бы вряд ли прошел больше. «Как насчет зависнуть в элитной квартирке?» – с задором спросил я, глядя на возвышающийся недалеко Москва-Сити. «Я за», – поддержал Санек. «Всегда мечтала оставить срач у какого-нибудь мажора». Все же повелась и улыбнулась Лена. «Тогда в магаз. Берем мясо и элитное бухло. Мы теперь можем себе это позволить», – воздел я палец кверху. Первый попавшийся супермаркет мы распотрошили за пару минут. По ходу дела хлопнули парочку зомби, один из которых оказался продавщицей. «Пакет не нужен», – строго сказал Саня и пустил ей пулю в лоб. Лена после укуса потеряла чувство страха и замочила охранника сковородкой. Затем сняла с полки бутылку коньяка и сделала большой глоток прямо из горлышка. «Да, кажется, сегодня будет весело». Долбанный лифт не дал нам попасть в пентхаус. Двери на лестницах оказались непробиваемы. Саню чуть рикошетом не убило. Ну и срать, этажом ниже нашлась не менее уютная студия. А на балконе мы даже обнаружили мангал и уголь в бумажном мешке. Тут же обнаружили плетеную мебель и подвесное садовое кресло. Такое, которое как кокон выглядит. Лена сразу же упала в него. Саня схватился разжигать мангал. Немного погодя, я отогнал его от этого занятия и посадил зачистку оружия. Лена продолжала накидываться. «Ты бы хоть мясо дождалась!» Сделал я попытку остановить ее. «А то мы жрать сядем, а ты в слюне уже!» «Отвали, козел!» Ответила она и снова прокинула коньяк себе в рот. «Дай хоть раз с такой высоты поблевать. Я, может, живу последний день». «А ты вообще как себя чувствуешь?» Спросил Саня, собирая ее ПП. «Да нормально, как обычно», задумалась она. «Рука только ноет постоянно». «Ну, это нормально», кивнул тот. «Сейчас дочищу. Перевязку тебе сделаю». Лена опять опрокинула коньяк и молча помахала ладонью, мол, пофигу. Затем размахнулась и швырнула бутылку с террасы. «Не берет», – пьяным голосом заявила она на наши вопросительные взгляды и пошла шарить по квартире. Изнутри раздался грохот и залихватские крики. Саня было сорвался с места, но я его остановил. «Пусть порезвится девчонка, но надо ей сейчас пар выпустить». С одной стороны, конечно, дура. Мы ведь ничего не знаем о том, как распространяется этот вирус. Да, в кино от укуса люди обращаются, притом почти мгновенно. Ну или если герой не совсем второстепенный, это может длиться пару серий. Мы в реальности и понятия не имеем, как все обстоит на самом деле. Хотя жалко Ленку. Нормальная баба оказалась. Это же Москва, здесь принято так себя вести. Пафосно, надменно. Иногда кажется, что здесь все только на понтах и держится. Вот только не в одной Москве это происходит. Взять хоть тот же Питер. Ну да, культура общения на высоте, и слова грубого не услышишь. А ведь иногда хочется, чтоб тебя элементарно нахер послали. Не, если хорошо попросить, тебя и в Питере пошлют. Но исключительно на «вы». Чем не понт? А у меня в Лашми, да то же самое, только понты проще, да выглядят иначе. «Москва – это дорого. Это очень дорого. Я не побоюсь этого слова. Неприлично дорого. Только не помогли бабки никому. Сидим вот мы сейчас здесь на шикарной террасе. Смотрим на город с высоты птичьего полета. А хозяин уже по городу бегает, за мясом охотится, пока это самое мясо в его квартире погром устраивает». Из нее как раз сейчас донесся визг восторга. А через мгновение к нам на белый свет вышла Лена с огромной охапкой платьев. Бросила это добро прямо на пол и с важным видом ушла обратно. Вернулась она в одном нижнем белье, на каблучищах и с важным видом заявила: «Так, мальчики, сейчас мы будем выбирать платье для пикника». С этими словами она принялась копошиться в куче тряпок и бормотать. «Гуччи, хуччи». Мерила она все подряд. Пару раз убегала в квартиру и выносила туфли и босоножки. Несколько раз меняла колготки, поднимала волосы и все в этом духе. Мы-то, само собой, нахваливали все, но выбор она сделала как раз после комментария «Проститутский прикид». «Да», задумчиво она осмотрела себя в отражении окна. «Мне и вправду очень идет». С этими словами она сгребла всю оставшуюся одежду в охапку и вышвырнула с террасы вниз. Платья и брендовые шмотки, которые стоили дороже, чем мы успели потратить за всю свою жизнь, порхая как бабочки, полетели по улицам столицы. Вслед за одеждой вниз полетела и обувь, а довольная Лена скрылась в квартире с загадочным лицом. Появилась она спустя час, расфуфыренная до неприличия, но красивая, яркая и эффектная. Я даже челюсть открыл, засмотрелся. «Моя девочка», – с довольной рожей произнес Саня. «Ну, как я вам?» Уже зная ответ заранее, все же спросила она. «С пивком потянет», – усмехнулся я, продолжая насаживать мясо на шампура. «Ну, от тебя я ничего другого и не ожидала», – отмахнулась Лена. «А Саня меня всякую любит. Любишь ведь?» «Да». Даже заикнулся от неожиданности тот. «Вот», – важно кивнула она. «Налей вина, поухаживай за мной, а то кроме как в челюсть я от тебя больше ничего не получала». Саня коротко кивнул и налил ей вина в стакан из-под сока. Лена снисходительно улыбнулась и приняла из его рук бутылку. «Спасибо», – сказала она и сделала несколько больших глотков. «С утра подыхать будешь», – с сочувствием сказал я. «Мешать вредно». «Я и так с утра подохну», – отмахнулась она. «А на сегодня у меня большие планы». «Вот ты, Кузов, кто ты вообще есть?» Еле ворочая языком, продолжала нести пьяную чушь Лена. Мясо она все-таки дождалась. Но примерно через час очередная ее мечта сбылась. Перегнувшись через перила, она вывалила содержимое желудка на мостовую. Получилось, в общем, весело. Когда она закончила исполнять арию Харчевского, часть третью «Рыгалет», первые капли только долетели до земли. Потом мы потрошили бар мажора и перемешали все, что только можно. Название некоторых напитков оттуда я даже слышал впервые. Ну а затем все, как и положено, перешло в пьяный базар. Саня сдулся и мирно посапывал на полу, а мы с Леной втирали друг другу за жизнь. «Я?» Не понимая вопроса, я уставился на нее. «Да я живу ровно, я правильный пацан. У кого хочешь, спроси. Ты знаешь, сколько у меня друзей?» «Нет, Сереж, ты неудачник», — через икоту доказывала мне Лена. «И Саня, он тоже неудачник». «А ты-то кто?» Абсолютно спокойно я воспринял ее слова просто потому, что не считал себя таковым. «И я неудачница», — засмеялась она. «Мы все здесь такие, а вот они, все те, кто это имел, сдохли». Она прыснула от смеха. «Представляешь, сдохли, а мы тут сидим. Мы, неудачники, тут, а они сдохли». Кажется, Лена утратила нить разговора, или в голову к ней попали другие мысли. Она внезапно затихла, а потом заплакала. «Эй, ну ты что?» — толкнул я ее в коленку. «Не реви». «Да это все они виноваты», — закричала она. «Все они, те, кто жил здесь, те, кого эвакуировали, они придумали все это». «Смею не согласиться с вами», — раздался сверху голос. «А ты можешь в жопу идти», — крикнула Лена, потом замолчала, перестала плакать и посмотрела на меня. «Эй, Кузов, ты это слышал?» «Что именно?» — не сразу понял я, пытаясь сфокусироваться на происходящем. «Голос сверху», — терпеливо пояснила она. «Там кто-то есть». «Эй, мужик, ты кто?» — крикнул я, задрав голову вверх. «Степан Аркадьевич», — донесся ответ. «Ничего себе», — изрек я и, посмотря на Лену, даже протрезвел немного. «Спускайся к нам, у нас выпить есть», — крикнул я Степану Аркадьевичу. «Минуточку», — донеслось сверху. «Только придержите, пожалуйста, конец, он сильно болтается». С этими словами сосед скинул к нам канатную лестницу. Я встал и придержал ее нижнюю часть. Сверху спустился довольно крепкий старик, Видно, что спорт ему не чужд, хоть это, скорее всего, и тренажеры. Голова абсолютно седая, но взгляд сильный, волевой. И руку пожал уверенно, не как размазня. «Позволите?» – приподнял он бутылку и посмотрел на этикетку. Французский, 60-летний». Он опрокинул бутылку прямо из горлышка, затем прополоскал рот и выплюнул все наружу. А потом подумал и швырнул туда же бутылку. «Пойло!» – скорчился он. «О, абсолют! Может и попроще, но сейчас в самый раз». «А ты что, прячешься здесь?» – спросила Лена. «Нет, я здесь живу, вот прямо над вами», – спокойно ответил он. «Я все ждал, когда вы, наконец, расслабитесь. Страшно было в первые минуты о себе знать давать. Вы могли вначале стрельнуть, а потом вопросы задавать». «Это мы запросто», – улыбнулся я. «Серега, можно просто Кузов. Это Ленка, а вон то тело – это Саня». «Ну, тогда и я просто Степа», – улыбнулся старик. «А ты кто, Степа?» – спросил я. «Я хороший хирург», – ответил он. «Вот, к примеру, ваша грудь настоящая, я это вижу. Но я могу сделать вам точно такую же», – он ткнул меня пальцем. «И она тоже будет настоящей». «Да ну нафиг!» – отпрыгнул я. «Мне сиськи не нужны». «Это я понимаю», – ответил он и уселся на диван. Поднял кусок мяса со стола и отхлебнул прямо из горлышка. Затем отправил кусок себе в рот и начал жевать. «Это я к тому, Серег, чтоб ты понял, чем я занимался», – продолжил он. «Но моя практика и образование позволяют мне делать операции на мозг. Вот только там мне места не нашлось. Вы поэтому не правы», – повернулся он к Лене. «Это мы здесь неудачники». «Вы здесь с самого начала?» – спросила Лена. «Да, моя жена обратилась», – ответил Степан. «Я скинул ее с террасы. Дочь за границей, и это единственный человек на всем белом свете, за кого я переживаю». «Думаете, она того?» – Лена продолжала выкать ему. «Возможно, но теперь я вряд ли узнаю», – грустно ответил он и повторил номер с водкой. «Простите, я тут краем уха слышал, что вы умирать собираетесь». «Кто? Я?» – спросила Лена. «А, точно. Меня просто монстр укусил. Я теперь такая же, как они стану. Мальчики мне вот прощальный вечер устроили». «Ха-ха-ха!» – расхохотался доктор. «Вы меня простите, если я вам испорчу настроение, но вы не обратитесь». «А откуда ты знаешь?» – тут же подобрался я. Разговор и ветер начали отрезвлять голову. «Да пожалуйста!» – он закатал рукав и показал на повязку. «Если ее поднять, то вы сможете заметить там отчетливый след укуса. Ему, конечно, сроку 3 дня, но я чувствую себя прекрасно. Вы позволите?» – он указал пальцем на перевязанную руку Лены. Та кивнула и протянула ему ее. Степан Аркадьевич снял бинты и заглянул с боков под прилипший тампон. «Подержите еще секундочку, я за инструментом схожу», – попросил он меня и взялся за лестницу. Спустя несколько минут он сбросил мне на руки большую кожаную сумку, а затем спустился сам. Затем я светил фонарем, а он бормотал под нос какую-то песенку и штопал Лену. Из нее, кажется, вышел алкоголь за мгновение. По крайней мере, после того, как она услышала новость об укусе, больше ни слова не произнесла. Так и сидела, тупо наблюдая за манипуляциями Степана Аркадьевича. «Ну вот, теперь только беленький шрамчик останется», – заключил он, закончив свою работу. «Так, повязку менять 2 раза в день, вот тебе таблетки, их 3 дня по одной после смены повязки, поняла?» «Спасибо, доктор», – с улыбкой сказала Лена. «Сколько я вам должна?» И тут она грохнула от смеха. Степан Аркадьевич хрюкнул, но посмеялся довольно вежливо. Я же просто смотрел на все с глупой улыбкой. «Вы что так ржете-то?» – раздался недовольный голос Сани. «Блин, холодно, дайте одеяло». «Выпейте лучше водки, молодой человек», – вежливо порекомендовал Степан. «О, Саня, слышал, что тебе доктор сказал?» Не выдержал и засмеялся я. «Вставай давай, мы тут Ленку твою вылечили». «Чем?» Подпрыгнул тот и начал озираться, потом увидел соседа сверху и подпрыгнул еще раз. «Уринотерапия, мля!» – ответил я, и к нам присоединился доктор. Поржали мы знатно. Напряжение последних дней улетучилось без остатка. Затем мы встречали рассвет под очень интересный разговор. Степан Аркадьевич все же был не последним человеком в городе. Часто приходилось обслуживать любовниц сильных мира сего. Жены тоже были не исключением. Скорее наоборот. Некоторые настолько страдали от безделья, что готовы были ложиться под нож хоть каждую неделю. Но были и другие клиенты. Те, которых часто показывают по телевизору и не в развлекательных программах. Один из таких я оповестил Степана о том, что надвигается на Москву. Да и вообще на весь мир. Все пошло не по давно спланированному сценарию, а как всегда из-за распиздяйства. Кто-то что-то нашел, пытался победить рак, а затем и саму смерть. В итоге что-то пошло не так, и получилось то, что получилось. А затем секретность дала течь. Кому-то понадобились деньги, и разработки пошли по рукам. Всего-то один файл, а через несколько месяцев уже весь мир владеет страшным оружием. «Это все, что я знаю», – закончил свой рассказ доктор. «Как и по чьей вине все это случилось, мне неведомо. Тот человек произнес фразу: «Мы не смогли их остановить», и все». «А почему вас не эвакуировали?» – спросила Лена. «Хотели, но я отказался», – ответил тот. «Да и куда? Нет больше ничего, что нам привычно. Останутся только те, у кого иммунитет. Вы одни из них». «Много таких?» – спросил Саня. «Это мне неведомо», – усмехнулся старик и разлил остатки бутылки на 4 рюмки. «Надеюсь, достаточно». «Для чего?» – не понял Санек. «Для того, чтобы человечество не вымерло», – сказал Степан Аркадьевич. «Давайте выпьем за это». Мы опрокинули рюмки, закусили кто чем нашел. Степан поднялся и направился к лестнице. «Может, с нами пойдете?» – спросил я. «А зачем?» – пожал плечами сосед. «Я не умею ничего, что сейчас нужно. А чтобы передать свой опыт кому-то, времени уже не хватит. Мне 70 лет, да-да. Сколько я проживу в таких условиях? Месяц? Год?» «Нет, молодые люди, это ваш путь. Придержите, пожалуйста». Дед довольно шустро поднялся наверх, а спустя мгновение затянул за собой лестницу. «Большое вам спасибо», – перегнулся он через ограждение и помахал нам рукой. «Было приятно с вами побеседовать. Вы приятные люди, берегите себя». Мы поблагодарили его в ответ. Через какое-то время наверху хлопнула дверь. «Я тоже спать». Потянулась Лена и пошла в квартиру. «Саня, ты идешь?» «Не, я посижу. Выспался, блин», — ответил он и, наконец, перебрался с пола на диван. «Ты иди, если хочешь». «Это он уже мне». «Да, наверное, кимарну 4 часа. Подумав, встал я с дивана. Уже засыпая, мой мозг продолжал делать выводы. «Значит, нам ничего не грозит в плане укусов. Получается, если иммунитет, то в зомби не превратишься». «Уже неплохо, я бы сказал, замечательно. Остается только быть разорванным, растоптанным и съеденным. Неплохие перспективы. Но все лучше, чем по улицам ходить и на прохожих кидаться. Но есть один огромный, жирный плюс. Машка, она точно выживет. Если не обратилась, значит, выберется. Так, стоп, военный, почему тогда они ушли? Ведь могли установить свою власть здесь, а то и далеко за пределы страны. Уж этого они никогда не упустят. Или их тоже осталось не так уж и много? И как вообще произошло заражение? И кого они не успели остановить? Блин, от этих вопросов только голова болеть начинает. Здесь бы Машку с ее дедуктивным методом и мастерством допроса. Ладно, спать нужно. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Сейчас главное добраться до жены. А дальше посмотрим.